Он сделал неверный выбор. Он решил прыгнуть в воздух и атаковать своими когтями на ногах, вместо того, чтобы использовать наше мощнейшее оружие – ядовитые клыки. Атака когтями неплоха. Тем не менее, хоть она и неплоха, но ее надо использовать для удержания добычи. Их нельзя использовать как основную атаку. Наше оружие – паутина и ядовитые клыки. Тот, кто это не понимает, не сможет меня победить. Мой брат был пойман в воздухе с легкостью. Запутался в паутине и упал на землю. Я бросилась к нему. Хрусть! И укусила его своими ядовитыми клыками без всякой жалости. Так же, как и я, этот парень имеет сопротивляемость яду. Но это не имеет значения. Когда его удерживает паутина, исход боя уже предрешен. Все, что осталось, это просто впрыснуть побольше яда, чтобы превысить возможности сопротивления яду. Способность достигнута. Ядовитые клыки 2 уровень стал ядовитые клыки 3 уровень. Ядовитые клыки выросли в уровне, скорее всего, из-за того, что я продолжала вводить большее количество яда в паука. Где-то в это же время мой брат прекратил двигаться. Я не забуду тебя, брат. Как идиота, который вломился в мой дом первым.